Чтобы было как в журнале. Каждая фотография предельно точна, и при этом ни в одной из них нет правды. Ричард Авидон, американский фотограф. Журнальные фотографии имеют особый шик. Глянцевый мир с идеальными лицами, телами, нарядами и интерьерами манит большинство людей. Как большой новогодний шар, усыпанный блестками, визуальный ряд глянцевой журналистики создает иллюзорный идеальный мир, где все люди очень красивые, небо всегда голубое, а трава зеленая. Первый модный. Первый в мире журнал мод вышел в Германии в 1586 году. А жанр модной фотографии появился почти сразу же после изобретения фотографии в 1850-х. Терпение и труд. Многие удивляются, почему они выглядят на фотографиях совсем не как люди из рекламы. Они почему-то не задумываются, каких усилий и денег стоит создание даже одного снимка для обложки журнала или рекламы. Задумка, договоренности, место, целая армия людей, готовящих съемку, и модель, выбор снимков, обработка — это далеко не полный список того, что нужно сделать для одного кадра. Да, модель может стоять на берегу моря с полным макияжем, уложенными волосами, в сухом купальнике и с драгоценностями в десятки карат. И да, такой снимок не делается на пляже обычного отеля после купания во время отпуска. Это большая работа по созданию образа, не совсем совместимого с реальной жизнью. То же самое касается и бытовых снимков, например, в соцсетях. Люди, которые ведут блоги, готовятся к публикациям. Они не фотографируют свой борщ в тарелке с разводами от жира и не выкладывают его на всеобщее обозрение, потому что аудиторию привлекает то, что не совсем обычно и выходит за рамки ежедневного быта. Например, бокалы на пикнике — это небольшой налет глянца в бытовом фото. Сидя у себя дома в тренировочных штанах, читатели блогов с удовольствием смотрят такие снимки, потому что они вместо бокалов предпочитают брать с собой на пикник практичные пластиковые стаканы. Одновременно с появлением фотографий. Изначально вся одежда от модельеров демонстрировалась не на людях, а на куклах. Первые модели появились только в 1853 году. Уловки фотографа. Правильная одежда создает нужный эффект. Это связано со стереотипами людей, привыкших ассоциировать визуальный ряд с определенными образами. Финальные штрихи. Не стоит питать иллюзий относительно результатов съемки. С появлением цифровой обработки снимков некоторые люди начали считать, что графические программы, как волшебная палочка, могут сделать из тыквы карету, из полной женщины стройную фотомодель, а заодно и убрать пару десятков лет возраста. Обработка — это не рисование нового снимка, а финальные штрихи и небольшие корректировки изображения. Ретушь может помочь затереть неровности кожи, подправить цвета и некоторые элементы снимка. Основную работу нужно делать до, а не после снимка. Если речь идет о портрете, то вместо просьб обработать снимок по желанию модели, самому фотографирующемуся следует для начала взглянуть на себя в зеркало, при необходимости похудеть, накачать мышцы, загореть, накраситься, причесаться, одеться по случаю и так далее. Фотография отражает реальность гораздо правдивее, чем другие виды изобразительного искусства. Поэтому глобально фотографирующемуся надеяться здесь стоит только на себя. Ее величество — деталь. Важную роль во время фотосессии играют детали. Поэтому в студиях часто можно встретить интересную и необычную мебель.